Глава 19. Ангелина. «Ангелина, слушай внимательно», — сипло говорит он, закутанный в одеяло. «Завтра на сделку поедешь ты». Я застываю, глядя на него с тарелкой бульона в руках. «Я? Одна?» От волнения голос срывается. «Роман Сергеевич, это же серьезная встреча, я не могу». Он слабо улыбается, усталость проступает даже в движениях. «Ты сможешь, Ангелина. Я тебя подготовлю. Ты умная девочка. И Владимир Евгеньевич уже видел, на что ты способна». Мне хочется возразить, но, глядя на это бледное лицо и блестящие глаза, понимаю, что сделка для него важна, а он едва стоит на ногах. «Сперва вас надо вылечить». Говорю я решительно, ставлю бульон перед ним и достаю пирожки. Ешьте. Бабуля сказала, куриный бульон лечит даже разбитое сердце. Надеюсь, хрипло усмехается он. Я накрываю его пледом, поправляю край на плечах. Сердце стучит неровно, еще немного, и я бы решилась взять его за руку, но ограничиваюсь заботой. Не спорьте, пейте. Потом объясните мне, что говорить на встрече. Он кивает, терпеливо ест и почти сразу же оживляется, хотя голос хрипит. Потом мы часами сидим над бумагами. Он диктует, я записываю, задаю вопросы, что-то перечеркиваю, сверяю цифры. Его тон становится все тише, глаза все чаще закрываются. Я понимаю, что он отчаянно борется со сном. «Все, хватит!» — шепчу я, забирая документы. «Вам нужен отдых!» Он хочет возразить, но я вижу, как его веки тяжелеют. 5 минут и продолжим. Бормочет он и проваливается в сон прямо посреди фразы. Я смотрю на него, не двигаясь. Без галстука, без холодной маски начальника. Просто мужчина. Усталый и сильный, и такой любимый. Сажусь в кресло рядом. Свет из окна падает на его лицо, выделяя резкие скулы и тень от щетины. Моя рука сама собой тянется поправить сползший плед, и я улыбаюсь, чувствуя, как внутри становится тихо и спокойно. Документы лежат рядом, а за окном шумит ветер. Я опускаю голову на подлокотник кресла и не замечаю, как тоже засыпаю под ровное дыхание человека, ради которого готова на всё.